Метанол на похмел. Много интересного в медкриминалистике расследования отравлений. Но бывают в подобной практике случаи, когда состава преступления нет. Отравление неумышленное. Взять хотя бы отравление метанолом. На вид чистый спирт. Бахнул 30 грамм, ослеп, махнул полста, кони двинул. Метанол – младший брат этанола, винного спирта. В организме они оба перерабатываются одним и тем же ферментом. Алкоголь – дегидрогеназы. Только если при употреблении винного спирта продуктом этой реакции будет ацетальдегид, дрянь порядочная, но не смертельная, разве что вызывает головную боль с похмелья, то продукт распада метанола куда серьезнее. Формальдегид – или токсичнейшая муравьиная кислота. Она блокирует окислительные процессы на молекулярном уровне, и клетка задыхается, несмотря на полноценное обеспечение кислородом. Так вот, у некоторых людей, у совсем-совсем незначительной части населения, алкоголь-дегидрогеназа дефектная. Такие люди практически не имеют похмелья, но пьют мало, так как быстро пьянеют и особого удовольствия от пьянки не получают. А еще неизвестны тем, что могут без особого вреда хряпнуть метанола. Их неполноценный фермент не может зацепить его маленькую молекулу в достаточных количествах. А сам по себе метанол не токсичен, а оказывает лишь легкое наркотическое действие, наподобие обычного алкоголя. Правда, в силу крайней редкости, феномен врожденной толерантности к метанолу практически не изучен. Известен случай, произошедший с подобным уникумом на Дальнем Востоке. Пограничникам, обслуживающим громадные прожектора на китайской границе, что светили через Амур, одно время выдавался метанол для протирки контактов и оптики. Именно метанол, потому как обычный спирт они безжалостно воровали и, понятно, пили. На каждой точке висел плакат с черепом и костями, предупреждающий, что метанол — яд. И вот один солдат случайно бахнул на похмел метанола вместо остатков купленной на ближайшем хуторке самогонки. И ничего, своим открытием он поделился с сослуживцами. Результат оказался плачевным. В ночь того же дня в роту был срочно вызван дежурный по части офицер. Среди личного состава роты им были обнаружены один бухой и 4 трупа. Все, ЧП, буди всех, от Ваньки взводного до комдива, а они уж пусть сами отзваниваются тем, кто уголовное дело по этому поводу заведет. Дело, конечно, завели, да и расследовали его весьма тщательно. А того солдатика в хмелю мигом потащили в ближайший медпункт, куда срочно вызвали полкового врача. Прибежал военврач, и давай лечить погранца, несмотря на абсолютно нормальное, в смысле просто пьяненькое самочувствие и здоровое состояние его организма. На всякий случай от греха подальше. А знаете, чем отравление метанолом в самой острой фазе лечат? Этанолом. Водкой по вене, но точнее разведенным обычным медицинским спиртом. Тогда эти спирты начинают конкурировать за фермент, их расщепляющий, и яда в организме производится куда меньше и медленнее, шансы на выживание повышаются. Да только слегка переусердствовал военврач, так напоил бойца, что тот едва не скончался от чрезмерной алкогольной интоксикации. И оказалось, что зря столько алкоголя ввел. Когда пришли анализы, то оказалось чудо. В организме этого уникума метанол практически не ферментировался, хотя в его собственной крови оказалось его полно, концентрация, надежно перекрывающая смертельную. Вот так два раза бойцу бухнуть на халяву пришлось. И посадили бы того горе-солдатика за преднамеренное отравление сослуживцев, если бы не это смягчающее обстоятельство. Только благодаря своей дефектной алкоголь-дегидрогеназе и жив остался. И от статьи отвертелся. Кстати, выдачу метанола сразу прекратили. Уж лучше пусть спирт воруют. Для нормальных-то людей метанол — яд, хоть и соблазнительный.